Алло. Добрый день. Вам звонит интернет-магазин по поводу... Алло. Алло. Здравствуйте. Это интернет-магазин. Делали заказ на бейсбольную биту. Фонарь. Все верно? Алло. Я не понимаю, о чем вы говорите. Какой интернат? Какой магазин? Что такое? Так, значит, смотрите. На ваш номер... По вашему номеру сделана заявочка, кто-то указал ваш номер. Зачем? Получатель, фамилия, имя, отчество получателя указан Вольнов Евгений Павлович. Вольнов, а не Вольнов. Это вы? Вольнов Евгений Павлович, это вы, я правильно вас понимаю? Да, да, но я ни в какие интернаты не звоню. Значит, не интернаты, а интернет-магазин. Интернет? Там... О. Там нет, сделана заявка на бейсбольную биту. Вы ее не делали, биту? Я вас правильно понимаю? А бейсбольная бита какая? Деревянная или алюминиевая? Так, сейчас посмотрим, секундочку. Ну, я спрошу иначе. Если я бывший по башке ебну, нормально будет или слишком? Что, простите? Я говорю, если я бывшую приложу об эту биту, будет ну слишком или нормально так, то есть ну выдержит, не сломается бита. Вы знаете, я понятия не имею. Я просто хочу ее взять так и по голове. К сожалению. Нормально? Можно? Так, а да. Вы мне скажите, данный заказ вы делали или нет? Подтверждать мы его будем или нет? Ну, вы же не ответили на мой вопрос. Как я могу подтвердить заказ, что мне покупать кота я в мешке? Я на ваш вопрос не могу. Я на ваш вопрос ответить не могу. Почему? Потому что никогда данный не били... товар так не использовался. По голове никогда бейсбольной биты не били? Я вам еще раз повторяю. Данный товар так я не использовала. И ответить, выдержит, не выдержит, я вам не могу. Блин. А может просто быть, у вас когда можно вы там... заказываете товар... Либо вы заказываете его, либо вы не заказываете. Ну, а может проконсультироваться с кем-то можно, кто уже, ну, бил свою бабу битой? Или еще таких нет у вас? Вы понимаете, что разговор ваш записывается? Так. То, что сейчас вы говорите, он записывается. Кто пишется? Вы хотите, что конкретно? Я немножечко не понимаю. Вы будете делать заказ или нет? Подтверждаете или мне отменять ваш заказ? Ну, послушайте. Как же я могу подтвердить заказ, если я не понимаю, выдержит ли она эксплуатационные условия или нет? Простой же вопрос. Так, вы же продаете биты, правильно? Извините, пожалуйста, биты мы продаем не для этого. Если вы хотите купить данный товар для каких-то определенных вещей, которые вы меня спрашиваете... Значит, вам нужно покупать данные товары где-то в другом месте. Слушайте, эти товары для этого не могут быть созданы непосредственно, понимаете? Послушайте, а может быть вы бы взяли бы в руку и попробовали чуть-чуть так по голове себя стукнуть? Ну, самую малость. Просто выдержит или не выдержит, или так, больно. Так, извините, пожалуйста, данную заявочку я отменяю. Ну, подождите, всего доброго, до свидания. Мне же бита нужна. Ну, секундочку.